Глава 12. Однажды утром сеньор Амброзиус, велевший мне одеться, приказал следовать за ним в ближайшую церковь, сказав: «Эмэ, я открою вам большую тайну, которая может составить счастье вашей жизни. Но прежде я должен быть уверен, что вы не выдадите тайны, и вы перед алтарем прочитаете бумагу, которая у меня в кармане». Некая торжественность этой вступительной речи, обстановка полутемной церкви с немногочисленными богомольцами, выход на воздух после продолжительного комнатного затвора меня настроили самого на более возвышенное чувство. В церкви у алтаря, где горела неугасимая лампада перед святыми дарами, я прочитал следующее. «Я, Жан Эме Улис Варфоломей, свидетельствую перед Господом нашим Иисусом Христом, святою Его Матерью Преснодевою Марией и всеми святыми, хранить вечную тайну о том, что имею узнать от почтенного сеньора Амброзиуса Петра Иеронима Скальцарокко. Никому, ни брату, ни отцу, ни сыну, ни матери, ни сестре, ни дочери, ни дяде, ни племяннику, никакому родственнику, ни родственнице, ни другу, никакому мужчине, ни женщине, ни сам с собою, ни письменно, ни устно, ни открывать, ни говорить. Я мог бы сказать, если бы не был связан, или знаю я нечто, или какие другие намеки. Пусть на меня, как на клятва преступника, падет Божья кара. Пусть я буду лишен райского блаженства, если не сохраню сей клятвы, данной перед святыми дарами, пречистым телом Господним, в день священномучеников Клита и Маркелина, апреля месяца, в день 28 в городе Венеции. Аминь. Исполнить сие обещаюсь я, Жан Эме Улис Варфоломей, и верно все сие, как верно вечное блаженство праведных душ и муки нераскаянных грешников. Аминь, аминь, аминь». Домой мы шли молча. Приведши меня в небольшую темную комнату, вроде чулана, сеньор Амброзиус засветил фонарь, причем обнаружилась цепь колес, рычагов, стержней, казалось, какими-то скрытыми средствами, соединенных с соседней комнатой. Старая Урсула с усилием приводила в движение за рукоятку все эти колеса, причем пот лил с нее градом. Амброзиус начал снова с какой-то важностью на своем рябом лице. «Слушай, Эме, я делюсь с тобою величайшую моею тайной. Видишь все эти сооружения? Это шаги к великому перпетуум мобиле. Но пока не сделан последний шаг, не увенчано величайшее создание человеческого гения, людям для устранения насмешек, приносящих малодушие, я хочу дать внешность уже будущего совершенства. Пока мои собственные руки, слабые руки этой преданной старой женщины и твои теперь, мой сын, заменяют вечный толчок движения». Он вдохновенно обнял меня, меж тем, как Урсула, обливаясь потом, тихонько стонала. Вскоре я все узнал. Сеньорины Бьянка и Катарина были ясновидящие, погружаемые ежедневно сеньором Скальцарокко в магический сон, во время которого, как известно, таким чудным образом острятся человеческие способности. Этими их способностями хозяин пользовался для предсказаний и ответов на всевозможные вопросы. Кроме этого, и перпетуум мобиле, Скальцарокко занимался еще алхимией, для чего ежедневно удалялся часа на три в уединенную комнату один, даже без меня, которого он стал обучать началу магии и составлению гороскопов. Я редко выходила из дому, то вертя перпетуум мобиле, то сидя с дамами, то читая великого Альберта.